Глава 14. Передышка. Все плохое когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эта стычка. Тогда же с меня наконец волокли тело, позволив оценить последствия устроенной противником засады. Они оказались плачевными, пусть и не катастрофическими. Мы потеряли 3 пехотинцев, 2/3 отряда находились в состоянии «краша в гроб кладут». И даже Доминик ничем не мог с этим помочь. Он уже истратил все доступные силы, вытаскивая из могилы товарищей. С другой стороны, все могло выйти еще хуже. Если бы я заранее не почувствовал сверху и прошел вместе с отрядом к порогу дома, мы бы оказались в самом центре взрыва. А уж тогда восставшим зомби только бы и оставалось, что добить немногих уцелевших. Не выжил бы никто, гарантированно. И все равно такие рассуждения не исправляли тягостного настроения. В душе кипела злость, несмотря на слабость, очень сильно хотелось дать кому-нибудь в морду. Желательно той самой сволочи, что все это устроило. И я не видел причин откладывать исполнение данного желания. После атаки зомби противник более не проявлял себя. Он также оказался безучастным, когда Гвинет, по моему приказу, разломал запертую дверь. Не сделал он ничего и тогда, когда мы проникли внутрь дома. О причинах я догадывался заранее, но после обследования избушки все стало ясно досконально. Противник сбежал, воспользовавшись земляным ходом в подполье. В нем же оказалась лаборатория некроманта. Наверное, еще вчера я бы не смог удержать содержимое желудка, глядя на хужество местного химеролога. Однако на сей раз в душе осталось лишь глубокое отвращение и злость на трудившуюся здесь тварь и фантазию разработчиков. Самым мерзким были даже не воняющие реагенты и части тел. Более всего отвращение вызывали незаконченные шедевры мага. То, что когда-то было живым людьми, а теперь являлось лишь их искаженными подобиями. Мы обнаружили 5 созданий, одно из которых сохранило разум достаточно для того, чтобы молить о смерти. Просьбу эту я исполнил, после чего сжег дотла всю обнаруженную мерзость, истратив на очистительный огонь последние крохи святости. Также не добавляло настроения тот факт, что противником опять оказались существа гнили, на сей раз выведенные некромантом. Вторая встреча уже не могла считаться совпадением. Одним из главных противников за контроль над начальной локацией были определены, и я не испытывал от этого факта никакой радости. Были, однако, и хорошие находки. Пусть некромант успел прихватить с собой некоторые вещи, в доме явственно чувствовал следы скорых сборов, некоторые ценности найти удалось. Например, несколько антидотов, один из которых я немедленно принял. Эффект почувствовался мгновенно, мерзкая слабость и тошнота сошли на нет. Сила, казалось, даже стала значительней. И это было весьма кстати, ведь долго рассиживаться на одном месте я не собирался. Несмотря на полученный урон, день еще не подошел к концу, лимит в 2 уровня остался недобитым. Так что следовало двигаться дальше к цели, что я и проделал, выбравшись из избушки. Затем настал черед распоряжений. Всем раненым было приказано остаться в доме и выздоравливать под присмотром Доминика. В качестве силовой поддержки им оказалась придана Марра, которой также надлежало выучить несколько молитв под присмотром Акалита. А то, что сама кошка все еще отлынила от знакомства с Верой и явно надеялась продолжить так делать и дальше. Судя по лицам Накамата и Доминика, недовольны этим распоряжением оказались они оба. И хорошо, ведь страдание во имя Веры – это именно то, что ведет нас к Господу. Да, именно так я и заявил, с удовольствием полюбовавшись на вытянутые лица жертв. После чего в чуть приподнятом настроении отправился в путь. Выдвинулись в дорогу мы впятером. Я, Бран, Гвинет и 2 пехотинцев. Совсем небольшой отряд, но и задача предо мной стояла скромная. Заработать 1000 очков, необходимую для получения 7 уровня. Учитывая то, что приключений на этот день вышло более чем достаточно, приобрести указанное я планировал, всего лишь очистив лес рядом с родной деревней. Как раз не так давно староста жаловался на расплодившееся зверье. Причем какое? Кабанчиков! Всегда мечтал попробовать кабанятину, да и приготовленную на открытом огне. От одной только мысли о таком блюде возбуждался аппетит, причем не у меня одного. Солдаты, услышав цель охоты, также немного приободрились. Воодушевление не коснулось разве что Гвинеда, сохранявшего мрачную отрешенность. Впрочем, я уже мог убедиться в том, что на его боевых качествах она не сказывалась. До окрестности деревни мы добрались споро, и, не заходя в нее саму, стали сразу углубляться в ближайший лес. А уж там следы будущей добычи оказались найдены проще простого. Что там, Бран, даже я сам смог разглядеть множество отпечатков копыт и взрытую землю. А пройдя по ним, мы уже очень скоро наткнулись на искомых комбайнщиков. И тогда же поняли, отчего забеспокоился староста. «Мяса нам хватит на всех», — задумчиво и чуть напряженно произнес я. Подчиненные отреагировали на мои слова сосредоточенным молчанием, крепче сжав оружие. Что же касается кабанщиков, им высказывание отчетливо не понравилось. Воинственно взвизгнув, полтора десятка откормленных мощных свиней бросилось на нас. Вперед выскочил здоровенный сикач, больше метра в холку, и нацелил клыки прямо на меня. Отойти в сторону, увернуться – это означало подставить под удар других, а потому вместо этого я ступил вперед, скинув меч в высокой позиции. Секунда, другая, а затем из-под ног устремился вниз, со всей отпущенной мне силой. Удар оказался точным и своевременным, однако даже этого не хватило для того, чтобы убить или даже остановить сикача. Кабан сбил меня с ног, а его клыки, будто консервную банку, пропороли броню. По счастью, ударом я оказался откинут в сторону, а не под копыта зверя, так что смог подняться, а затем и встретить новую атаку. И на сей раз отпор с моей стороны вышел более удачным. Сикач уже не имел прежнего разгона, на его морде красовался громадный кровоточащий шрам. Так что новый рывок кабана не обладал прежней силой и скоростью. Я успел увернуться и даже опустить меч на подставленную хребтину. Силы во мне сейчас было много больше, чем в обычном человеке, а вес клинка лишь увеличивал это преимущество. Даже этого хватило лишь на то, чтобы пробить шкуру и чуть погрузиться в плоть. После чего уже сам зверь дал свой ответ. Резко крутанувшись, кабан полоснул клыками мою ногу, а затем отступил и сделал новый наскок, от которого я едва успел спастись. Отступив на шаг, с трудом оперся на раненую ногу, приблизил рукоять из подона к поясу, а затем сделал резкий выпад. На сей раз мне повезло, острие ударило точно в глаз зверя, заставив того отпрянуть. Тогда же кабан решил атаковать вновь, а я просто ушел вправо, в его слепую зону, обрушив спадом на правую ногу животного. Кажется, этот удар смог повредить сухожилие. Кабан как-то совсем неловко обернулся, пытаясь меня зацепить, но не преуспел. Я оказался проворней, атакую вновь и вновь, раз за разом оставляя на шкуре зверя раны. И пусть каждая по отдельности не могла убить кабана, все вместе они выпивали из него силу и саму жизнь. В какой-то момент зверь просто замер, а затем и рухнул на землю, не в силах больше сражаться. Еще спустя несколько секунд система уведомила меня о его смерти. Только тогда я смог перевести дух, стряхнув грозди совсем не фигурального пота. Схватка выпила из меня все силы. Я дышал, словно загнанная лошадь, едва оставаясь на ногах. Если бы в такой ситуации потребовалось сражаться еще с одним врагом, меня бы неминуемо прикончили. По счастью, в этом не было необходимости. Воины справились успешно. Свиноматки оказались далеко не столь опасны, как тикач, да и первым их встретил Гвинет. Об него стадо разбилось, словно волны об утес. К тому же кабанихи не отличались храбростью, а может, просто обладали здравым смыслом. По крайней мере, драться до последнего рыла они не стали. И стоило пасть сикачу, как остатки зверей бросились в бегство. За ними вдогонку устремились стаяды Брана, свалив еще одну светоматку. Однако шесть других сумели уйти, и гнаться за ними никто не стал. Дело явно было бесперспективным. Да и зачем, когда итог схватки вышел крайне удачным? «Сир, тут такой вопрос», — подал голос Ейрь. «Да». Охота удалась на славу, вот только как мы все это упрем? Окинув взглядом 9 немалых туш, я понял, что не учел один незначительный нюанс, в который раз. Впрочем, решилась данная проблема довольно просто. Настроившись на старосту Белокаменки, я дал мысленный приказ, и уже очень скоро со стороны деревни пришли работяги, готовые отнести добычу. Мы же к тому моменту успели освежевать большую часть туш. По итогу с деревенскими пришлось поделиться мясом, зато заботу о нем удалось скинуть на чужие плечи и продолжить охоту. Может, добычи и в первый раз оказалось достаточно, но вот опыта все еще не доставало. Долгожданное сообщение я получил лишь в 6 часов вечера, успев до этого прорядить волчью стаю и уничтожить группу гоблинов, неизвестно что, забывших чищобе. Сама же награда системы выглядела так. Получен новый уровень. Текущий уровень 7. Очко магической характеристики плюс 1. Выберите навык, который хотите получить, монетчик или мастер повеления животными. Очко магической характеристики отправило силу магии. Что касается навыка, то с ним не возникло особой проблемы. Монетчик всего лишь увеличил выработку золота соответствующие шахты на 10%, что приятно, однако не своевременно. Я не просто не владел золотой шахтой, она вообще не размещалась в стартовой локации. А значит, в ближайшие 3 недели данный навык мне пригодиться не мог. А вот мастер повеления животными был очень полезен уже сейчас. Мое самое эффективное заклинание «Призыв медведя» относилось именно к данному разделу магии жизни. А благодаря навыку призываемые звери должны были стать на 10% более сильными. Что уже хорошо, а если бы в будущем удастся найти чар призыва дракона, в этом случае перспективы откроются еще более приятные. Так что выборы я сделал и остался им вполне доволен, после чего отряд наконец отправился в замок. Встретили нас хорошо, исходящими жиром и одуряюще пахнущими кабанчиками, крутящимися на вертеле. Их готовили прямо во дворе донжона, распространяя запахи на весь холм. Честно сказать, после столь насыщенного трудовыми подвигами дня, отходить от почти готового мяса не хотелось, однако я мужественно превозмог голод и сначала привел себя в порядок. Скинул броню, большую похожую на дуршлаг, охлонулся в теплой воде, накинул на себя чистые вещи и уже затем приступил к ужину. Стоит сказать, староста не пожадничал и накрыл достойный стол. Помимо ломтей кабанятины, на нем присутствовали овощи, сыры, пиво. На нашу скромную компанию выходило более чем богато. Обстановка за столом также была непринужденной. В основном благодаря Брану, взявшую роль штатного балагура. Тут в самых ярких красках описывал наши подвиги, причем чем больше пива поглощал, тем более героическими те становились. К моменту рассказа о недавней засаде он проглотил уже 4-ю кружку, а число поверхностных нами врагов возросло раз этак в 5 от настоящего. Но поправлять я его даже не думал, довольный произведенным на старосту и остальных деревенских жителей эффектом. Закончив застолье к 8 часам, я еще около часа позволил себе предаваться блаженному безделью, заодно давая улежаться съеденному. Но затем отговорки оказались исчерпаны, и пришлось отправляться в заклинательный покой. Намного сильнее хотелось отправиться на боковую, однако делать это не позволяло масса незавершенных дел. Первое и главное из них – тренировка. Сегодня я к ней вообще не приступал, а ведь это такое дело. Только дашь себе слабину, и уже не сможешь заниматься на регулярной основе. А между тем тренировки были необходимы. Я чувствовал это в каждом сражении. Тело вело себя словно деревянное, усталость накатывала уже спустя несколько минут схватки, маны не хватало, время отката было просто убийственно долгим, а силы заклинаний недостаточной. Эту проблему требовалось исправлять, прежде чем на моем пути окажется кто-то по-настоящему опасный. Сначала отработка стоек, монотонное, непрерывное упражнение с подобным до момента, пока руки способны держать меч. Затем отдых тела, пополнение запасов маны и наложение чар. И так по кругу, максимально эффективно расходуя самый ценный ресурс – время. Отдыхая от физических упражнений, я также обдумывал свои планы на будущее. Именно сейчас требовалось определиться с теми задачами, что необходимо было решать в первую очередь. Основных тем для размышлений было две. Первая – очередность строительства. Вторая – направление экспансии. В части возведения замка моя текущая ситуация была следующей. Я успел построить донжон, дом старосты, гильдию воинов, а конкретно сейчас возводилась кузня, как необходимый элемент для получения иных зданий. Такое большое число строений было связано с тем, что создавались они всего за 12 часов. Однако данная скорость, увы, была доступна только для первых 4 построек. Затем минимальный срок возведения составлял сутки, а мог оказаться и еще значительней. До конца недели я мог получить еще 3 здания, и нужно было определиться, какие именно мне следует построить. Можно развивать линейку воинов, построив оружейную и арсенал, что дало бы доступ к приобретению мечников и улучшению их до латников. Можно получить больше дальнобойных юнитов, возведя мастерскую лучников и 2 улучшения к ней, которые, в свою очередь, откроют доступ к лучникам, арбалетчикам и егерям. Наконец, были доступны классово близкие мне охотники на ведьм и инквизиторы. Требовалось лишь построить часовню и церковь, соответственно. Ах да, существовала еще и 4-я альтернатива – получение оруженосцев. Правда, строительство конюшни требовало наличия арсенала, то есть полностью усовершенствованную линейку воинов. Вот и думай, что приобрести – мечи, луки, магическую поддержку или конницу. Лучники и арбалетчики – это возможность справиться с противником на дистанции. Охотники на ведьм и инквизитор – получить мощное оружие против носителей скверны. Мечники и латники – защитить первых и вторых, а также вырезать сходные по классу силы противника. Оруженосцы – рассеять врага одним стремительным натиском. Если честно, нужны были все. Но кому-то следовало отдать приоритет. В результате ряда подсчетов от оруженосцев пришлось отказаться. Причина являлась простой. После создания арсенала на строительство конюшни просто не хватило бы камня. Схожая ситуация была и с церковью, а уж ее улучшение до собора вовсе требовало какого-то непомерного количества кристаллов. Какие еще существовали подводные камни? Пожалуй, самое неприятное для меня то, что не все перечисленные юниты были доступны именно для найма. Лучников и латников я мог получить, лишь повышая их из юнитов более низкого ранга. Итак, что остается? В качестве найма – мечники и охотники на ведьм. В качестве улучшения – латники, лучники и арбалетчики. Возможность найма следует использовать в обязательном порядке, тем более часовня нужна была и мне самому, ведь она еще и давала прирост дефицитных очков святости. Что же касается улучшения – латники казались привлекательными, все же это очень грозные бойцы ближнего боя с достойной защитой. Однако для их производства требовалась руда, которая на текущий момент у меня полностью отсутствовала, хотя в самое ближайшее время она обещала стать наиболее востребованным ресурсом, ведь оруженосцы, латники, рыцари, паладины и инквизиторы также требовали этого ресурса для найма. А значит, получение руды становилось приоритетной задачей. А уж от того, в каком количестве я ее найду, будет зависеть строительство арсенала. Вот только где можно найти данный ресурс? Ни старосты посещенных деревень, ни трактирщик ответить на него не могли. Однако один вариант у меня все еще имелся. Помимо людей рыцарского замка, руда востребована у гномов и кремлинов. Именно последние могли оккупировать шахту с данной ценностью. Так что проведать гремлинов необходимо в первую очередь. Правда, не факт, что руда окажется именно у них, и уж тем более, что они захотят ей делиться. Так что очередь построек будет следующей – часовня, оружейная и мастерская лучников. Теперь по задачам. Какие из них стоят передо мной ровно сейчас и здесь? Шахта с кристаллами подождет. Даже если удастся ее найти, на охране будет стоять кто-то сильный. Имеющимся войскам его не одолеть. Подчинение ближайших поселений также дело спорное. Любые шаги в этом направлении могут спровоцировать местные враждебные силы. Хотя разведывать силы противника было бы полезно, так что полностью отказываться от этой идеи не обязательно. А вот кремлины, с учетом еще 16 пехотинцев, часть из которых я найму завтра, с ними уже можно будет поговорить. И если не присоединить, то хотя бы купить нужный ресурс, да и прочими полезными вещами обзавестись. А потому самой привлекательной целью кажется идея наведаться в горы. Тем более есть вариант посмотреть одним глазком на окрестности печально известной деревни Ресной, ближайшей базы еретиков. Может удастся выведать какую-нибудь полезную информацию, по крайней мере оценить местность и специфику противника. Хорошенько все обдумав, не нашел изъяна в своих логических построениях. Выбранное дело действительно являлось самым насущным. Все прочие направления были второстепенны. Те же засевшие в окрестностях белоглинные еретики должны были подождать. Без должного числа разведчиков их обнаружить получится лишь за счет удачи, а на нее я рассчитывать не готов. Времени, самого ценного ресурса, все еще не хватало. Приняв решение, я покончил с размышлениями и полностью погрузился в тренировку. Успеть требовалось много.